и сокровенное человека в яви предведой. Пессимистические прогнозы духовника насчет возможности моего замужества на первый взгляд оказались ошибочными. Прошло буквально несколько месяцев после разрыва с Игорем, и мне вдруг предложили познакомиться с семинаристом, который ищет будущую матушку. Казалось, начинают осуществляться мои тайные мечты. Батюшка, уже хлебнувший горе с моим нелегким характером, только крякнул в трубку: «Ты матушкой?» «Ну, у Господа всякое бывает. Может, он его мучеником хочет сделать. Попробуй». И мы встретились. Высокий, по 2 метра, темноволосый, с открытым лицом, спокойный и надежный. Очень взрослый, рос без отца. С 15 лет пошел работать и алтарничать. Всегда мечтал быть священником. Так получилось, что они с мамой остались без квартиры. И тогда за несколько лет он сумел заработать на квартиру сам. Не в Москве, конечно, даже не в ближайшем Подмосковье. В маленьком городке. Там теперь живет его мама. А он учится в семинарии и только несколько раз в неделю получается навестить маму. «Это не так долго», — с улыбкой уверяет он меня. «Около 2 часов на электричке, а потом...» Тут улыбка его становится еще шире. «На велосипеде по лесу, по полям». Душа отдыхает в это время. А на следующий день раненько утром опять на велосипед и назад на учебу. С первых минут было видно, что Рома очень хозяйственный, практичный, заботливый. «Время кушать», — говорил он мне во время прогулки по парку. Мы сворачивали на какую-то полянку, и вот уже он оборудовал из курток и пакетов 2 сидячих места. Расстелил скатерку, припасенную в рюкзаке, а на ней изобилие пирожков из того маленького городка, где живет его мама. Он радуется, как ребенок, немножко хвалится. «Думал, чем тебя угостить, московскую девочку? А лучше нашей выпечки все равно ничего нету. Тут и с рыбкой, и с картошкой пальчики оближешь». Как он представляет себе будущее? Он думает о сельском приходе. Издалека доносится негромкое мычание моей тайно-мечтанной коровки. Там он будет восстанавливать храм или построить новый. О, это он сумеет, построить храм. Хитрость не только в том, чтобы найти спонсора, но в том, чтобы деревенские жители видели, батюшка и сам не отлынивает от работы. Он может и раствор замесить, и дерево построгать. И христианские ценности надо проповедовать своей жизнью. Будут батюшка с матушкой жить Богом, деток рожать, молиться, поститься, добро делать. И люди в храм потянутся, захотят такой же светлой, спокойной жизни. «Проповеди?» — Рома мягко улыбнулся. «Ну, конечно, надо их говорить, но не в словах ведь дело, а в том, как живешь, что в тебе люди видят». И вновь исполняет Господь мои мечты. Всю жизнь свою Рома хочет посвятить Богу и ищет помощницу, которая была бы другом ему на пути ко Христу. И видно, что он будет хорошим, заботливым мужем, замечательным сельским батюшкой. Они, конечно, разные с моим духовником. Тот совсем не практичный, не рукастый, но зато проповеди может говорить долго-долго и очень вдохновенно. А Рома особенно говорить не любит. Для него проповедь в делах. Мне, как филологу, с этим тяжеловато согласиться. Но даже не это меня смущает. Рома замечательный. Рома, похоже, тот, о ком я молилась. Я могу подробно и убедительно рассказать, почему выйти за него замуж – это счастье, о котором может мечтать каждая верующая девушка. А на сердце тяжело. На сердце пустота. Я ничего не чувствую, кроме. А может, это не важно? Может быть, желание любви, нежности, внутреннего единства с будущим мужем – это душевное, это от мира, а христианка должна выходить замуж по благочестивому расчету и просто слушаясь воли Божией, даже если сердце молчит? Как понять, в чем воля Божия? Все время грустно спрашиваю я духовника. Духовник терпеливо отвечает, что у нас есть лучший старец – время. Нужно общаться, молиться и ждать. Я еду с мамой в Киев. Она на конференцию, я в пещеры. Я была там год назад – и молилась у каждых мощей одной и той же придуманной тут же молитвой. «Преподобный отче, помолись Господу, чтобы он послал мне мужа, верующего, воцерковленного, благочестивого, чтобы мы с ним создали домашнюю церковь, чтобы мы родили столько деток, сколько он нам пошлет, и воспитали их христианами, чтобы мы спаслись через этот брак». После 2 дней молитвенного взывания к печерским отцам я купила в церковной лавке Киева Печерской лавры венчальное полотенце. И вот я опять еду к ним, и опять замираю у каждой раки, и прошу вразумления, роман ли тот, о котором я так молилась, или Господь пошлет мне другого. Возвращаясь в Москву, мы снова встречаемся, гуляем, разговариваем, но никакого внутреннего сближения не происходит. Рома хороший, верующий, но как Игорь, чужой. Похоже, у него этой проблемы нет. Рома очень верующий парень, Господь дал ему меня, и он принял меня без расспросов, без раздумий, без анализа. Раз Господь дал, значит, так нужно. А я так не могу. А может быть, я просто не хочу? Не имею ли я права хотеть или не хотеть? Может быть, это просто своеволие, желание избежать своего креста? Как быть? На что решиться? У меня действительно оказывается мало веры, и я этими вопросами постоянно извожусь. Видимо, терзания отражаются и на моем лице, и на манере держаться, потому что человек, который нас познакомил, в какой-то момент советует: «Ты не мучайся, ты молись лучше. Скоропослушнице молись». Я мысленно фыркаю, а то я не знаю, кому молиться. Чем молитва Ксении Петербургской или Петру и Февронии хуже? Через 2 дня в храме ко мне подходит едва знакомая девушка, которой я перед ее поездкой в Дивеево дала сборник житий дивеевских святых. «Спаси Господи за книжку», — говорит она, — «помогла. Я тебе святыньку из поездки привезла, иконочку». Я тихонько вздыхаю. Это будет, наверное, 10-й или даже 15-й преподобный Серафим в моем доме. И покладисто беру протянутый мне образ скоропослушницы. Чудо меня убеждает. Я начинаю почти ежедневно читать акафист, посвященный этой иконе Божьей Матери. Мои розовые, светлые мечты готовы стать реальностью, и я покаянно понимаю, что они были глупостью, что я упустила что-то самое важное, без чего я не смогу построить семью, что это было мечтание на пустом месте, что я ни себя не знала, ни о Боге в этих своих желаниях не думала по-настоящему. Мне кажется, все понятно. Особенно, когда в одну из встреч мы, гуляя по Поклонной горе, попадаем под ливень и грозу. «Спрячемся в рощице», — предлагает Рома. И вот мы вдвоем сидим под деревьями, мы окружены стеной дождя. Мы словно под куполом. Сидим на рюкзаках и куртках. Перед нами всегдашние пирожки, минералка, какие-то сласти. Это наш зеленый домик. Дождик уютно шуршит в укрове деревьев. На нас падают только редкие капли. Мы одни на целом свете. Рома блаженно затихает, вбирает в себя природу. А я отчетливо понимаю, я была бы сейчас самой счастливой девушкой на свете, если бы рядом со мной в этом лесном домике сидел родной человек. Но любви нет, я чувствую себя какой-то каменной глыбой. А Рома очень хороший, и он не заслуживает того, чтобы быть нелюбимым мужем. Внутренний выбор сделан. Господь 3 раза показывал мне одно и то же. И только на 3-й раз я, наконец, услышала. Принимать узнанное немножко горько. Оказывается, я совсем не та подвижница, которая себя воображала. И не пойду замуж, как в монастырь для Господа, по Его воле. Раньше мне казалось, вот скажет мне старец, иди за этого. Я, не колеблюсь, пойду и буду верной женой и любящей матерью. Вот Рома такой, смиренный, а я строптивая, своевольная, слабая. Хотя всю жизнь считала себя сильной, верующей и тоже смиренной. Оказывается, совсем не все отказаться от светской жизни и взахлеб читать святых отцов. Остается еще главный оплот душевного, плотского, заливающего всю твою духовную жизнь волнами эмоций. Это ты сама, твое сердце, которая еще не подчиняется ни разуму, ни вере, которая упрямо и настойчиво повторяет: «Я не могу пойти за нелюбимого». Они замечательные ребята, Игорь, Рома, Алеша. Я их не стою. Не в них дело, а во мне. И единственное, что я могу как христианка сделать, я могу покаянно принять себя такой, какая я есть. Не брать на себя подвига сверх сил. Не изображать из себя святую, которой я не являюсь. Просить Господа о том, чтобы Он послал мне не просто воцерковленного, надежного, горящего, с которым у нас был бы православный брак, чтобы он послал мне любимого, родного. Но тягостная ситуация продолжает длиться. Духовник настаивал: «Нет, встречайся с Ромой, присматривайся, молись». Духовника можно понять. Мне 24 года. Я живая, активная девчонка, но совсем не красавица. По статистике, которую так любят приводить в православных книжках, воцерковленных мальчиков в несколько раз меньше, чем церковных девочек. И между тем, это уже третий воцерковленный парень, который ухаживает за мной с серьезными намерениями. И, возможно, последний. К монашеству, как мы с духовником убедились, я способна еще меньше, чем к семейной жизни. Хотя мое неумение сварить съедобный борщ тоже вызывает у него повышенную тревогу. Более того, не факт, что воля Божия мне остаться одинокой. Вполне возможно, что, отказав Роману, я проявлю своеволие и буду пожинать потом его духовные плоды и уныние, и потери веры, и прочее, и прочее. В какой-то момент я подхожу к знакомой, которая окормляется в далеком сибирском монастыре в честь скоропослушницы. Выясняется, что молебен с акафистом перед этой чудотворной иконой служится в их монастыре каждое воскресенье в 16 часов. Обычно знакомая созванивается с монастырем по телефону, диктует требы и имена, иногда объясняет ситуацию, а собранные деньги передает матушке-игумене, когда та приезжает в Москву. Договариваемся, что она позвонит перед этим воскресеньем. Я объясняю ей ситуацию и на вопрос, кого вписать в записочку, поколебавшись, называю лишь двоих – духовника и меня. Рому вписывать мне не хочется. Хотя разумом я и понимаю, что, наверное, надо. Ладно, пусть Господь по молитвам Богородицы нас, батюшка, вразумит, в чем его воля. До воскресенья оставалось всего несколько дней, но я все бьюсь и бьюсь над решением пока неразрешимого и очень гнетущего меня вопроса. Надо бы побольше молиться, но я преимущественно рассуждаю. У меня есть еще один аргумент, который останавливает мою решимость закончить отношения с Ромой. Каждый раз, когда я говорю себе: «Хватит мучить себя и его, я не хочу этого брака, я не выдержу жизни с Романом, я и его сделаю несчастным», кто-то из прихожанок просит меня на секундочку поддержать малыша, пока она, мама, оденется. Или поиграть с ним, пока она напишет записочку, или отнести его к причастию, потому что у нее дни нечистоты. Я беру на руки маленькое, беззащитное существо, плечо чувствует знакомую тяжесть склонившейся головки, и моя решимость тает. Я очень люблю детей, я их всегда любила. А после того, как я около 2 лет помогала матушке моего духовника с ее сначала 5, а потом 6 детьми, я укрепилась в своем желании иметь своих деток. И кто знает, будут ли кандидаты после Романа. Может быть, это последний шанс, который мне дает Господь, чтобы я могла вот так прижать к себе свою собственную доченьку. Этот мой аргумент, высказанный духовнику, неожиданно решает все дело. «Задета производителя я тебя не пущу», – жестко сообщает мне батюшка и добавляет: «Зачем хорошему парню жизнь ломать? И самой себе тоже». И то, чего я не могла добиться многочасовым нытьем, вдруг происходит внезапно для меня самой. Батюшка благословляет меня расстаться с Романом. Я пишу ему длиннющую смс-ку про то, что он будет замечательным батюшкой, и я его недостойна. У меня мало веры и покаяния. Я только искалечу ему жизнь. Дай Бог ему счастья, верной жены и много деток. Пока я набираю буковки, мои руки дрожат. В глубине сердца я ветхозаветный человек и почти готова к тому, что за отказ выйти замуж за Романа тут же последует наказание. Меня, например, разобьет паралич, или я вдруг ослепну. Этого я боюсь еще больше, потому что очень-очень люблю читать. Прочитав мое сообщение, Роман начинает мне звонить. Я не снимаю. К чему? На следующий день я просыпаюсь и с недоверчивой радостью обнаруживаю, что ни паралича, ни слепоты нет, а значит, можно жить дальше. И по свойствам столько раз высмеянной женской логики, я, только оправившись от очередной неудачи, сразу же начинаю думать, что же мне дальше делать с моей личной жизнью.